Глава 24. Любовь и другие проблемы. Проснулся я на рассвете, чувствуя приятную легкость в теле, разделся и принялся разминаться, разгоняя кровь. Примерно через полчаса активных занятий я добился привычного жара в натруженном теле и, подхватив клинки, еще полчаса потанцевал с ними, кружась в танце и поднимая легкий ветерок. Потренировавшись, я вложил клинки в ножны и обнаружил, что Ален уже не спит, и с интересом и завистью за мной наблюдает. Я вытер пот и спросил. «Проснулся? Тогда давай завтракать и собираться. Буди Алону». Ален в ответ поинтересовался. «А много нужно заниматься, чтобы так научиться?» «Много», — ответил я, мысленно подсчитывая. «Примерно лет 12». Ален сразу погрустнел. «А ты думал, что все сразу само придет?» — ехидно спросил я. «Нет, дорогой, за все нужно платить». Иногда даже своим потом и кровью. Мальчишка немного подумал, а потом с надеждой на меня посмотрел. «А можете научить меня?» «Нет», — расстроил я его. «Из меня плохой учитель, да и твоему отцу, как я думаю, будет несложно подобрать тебе любого учителя, было бы желание. И мы же вроде с тобой договорились на «ты». «А почему вы...» «Ты не хочешь меня учить?» — спросил Ален. «Мой отец тебе заплатит, сколько скажешь». «Потому что это будет очень долго, а у меня есть куча своих планов». Парнишка повесил голову. «Да не расстраивайся ты так», — сказал я, одеваясь. «На мне свет клином не сошелся. Причем, скажу тебе по секрету, мое умение еще очень и очень посредственное, так что в скором времени я и себе планирую найти учителя». Ален глядел на меня, широко раскрыв глаза. «Посредственное?» — недоуменно произнес он. «Я даже боюсь себе представить, сколько нужно учиться, чтобы стать отличным воином». «Некоторые учатся всю жизнь, а в конце признаются, что только начали постигать основы мастерства. Я оделся и понял, что будить Алону придется мне. Осторожно подойдя к ней, я присел рядом и нежно провел по волосам. «Вставай, спящая красавица!» В ответ Алона повернулась на бок и обхватила меня рукой. «Алона, ты опять ко мне обниматься лезешь?» Нахально спросил я, видя, что гномка начинает просыпаться. «Нет, то есть...» Алона убрала руку и сонно заморгала. «А ты опять спал со мной рядом?» «Сегодня нет, так что уж не бей меня, пожалуйста. Давай вставай, умывайся и присоединяйся к завтраку». Доставая продукты из сумки, я услышал грустный вздох, который отнес насчет нежелания принцессы вставать в такую рань. «Ничего, доберемся до столицы, отоспишься». Наскоро позавтракав, мы залезли на лошадей и вернулись на дорогу. Следующие часа 4 мы провели на ней, развивая максимальную скорость, чтобы сэкономить как можно больше времени, которое придется вскоре потратить на преодоление лесной чащи. Когда дорога стала более оживленной, я понял, что мы вскоре подъедем к крупному городу, который был обозначен на карте как Лен, поэтому сменил направление и направился прямиком через лес, оставляя город в стороне. Здесь мы уже не спешили, давая отдых лошадям, понимая, что хорошей скорости нам все равно не добиться. А если одна из наших внезапно сломает ногу, то кому-то из нас придется идти дальше пешком. Причем у меня закрадывалось подозрение, что это наверняка буду я. Вскоре нам наскучило монотонное путешествие сквозь чащобу, и мы с Алоной попытались снова петь песни. Но, видя непонимание на лице Алена, бросили это занятие. Что толку драть горло, если слушатели не понимают, о чем песня? Это я наглядно продемонстрировал Алоне, исполнив эльфийскую балладу об охотнике. «Красиво, но непонятно», — сказала она. А я подумал с усмешкой, что в моем мире многие люди увлекаются иностранным рэпом, панком, металлом, зачастую даже не зная и пары слов на английском. Интересно, ради чего они слушают такую музыку? Из-за мелодии? Хотя какая в рэпе мелодия? Или из-за ритма. Непонятно, как и выразилась Алона. Поэтому мы просто стали разговаривать, вспоминая разные случаи из жизни. Когда смешные, когда не очень. За этими разговорами время пролетело незаметно. Миновал полдень, мы подкрепились на коротком привале, а затем поехали дальше. В лесу нельзя определить точное расстояние, но я был уверен, что Лем мы давно миновали. К вечеру с таким темпом должна будет показаться небольшая речка, у которой я планировал заночевать, чтобы иметь под рукой хоть какие-то удобства. А то вода во флягах подходила к концу, а набрать было неоткуда. К сумеркам мы добрались до речки, напоили коней, затем напились сами и стали устраиваться на привал. Костер я не хотел разжигать, но, видя недовольные лица Алоны и Алина, все же собрал немного сушняка поблизости, чтобы долго не горел. После этого я с наслаждением выкупался в прохладной воде, а потом и постирал практически все свои вещи, оставив сухими только одну рубашку и штаны, чтобы не ходить голым. Развесив все по деревьям, я подошел к костру и увидел, что дети уже умели добрую половину оставшихся запасов. Отобрав у них остальное, я перекусил сам и собрал оставшееся в сумку, решив отложить на завтрак. Скверно, ведь я планировал, что продуктов хватит как минимум еще на день. Придется заниматься охотой, а это опять лишняя трата времени. После еды мы с Алоной дружно почистили зубы. Ален с такой завистью смотрел на нас, что мне пришлось и ему выделить четку из своих запасов. Когда дети почистили зубы, я приказал им идти купаться. Ален попробовал воду и лезть туда решительно отказался, заявив, что она слишком холодная. Вот ведь неженка. Алона же хмуро взяла свои вторые штаны и рубашку и отошла подальше. Через несколько минут оттуда донесся плеск и истошный визг. Я моментально вскочил и понесся на звук, гадая, что же могло произойти. На корягу напоролась, ногу подвернула или схватил кто-нибудь из речных обитателей. Последняя мысль заставила меня вытащить кинжал из-за пояса и пожалеть, что перевязь с клинками я снял и оставил возле костра. Выбежав на место, откуда послышался визг, я увидел, как мокрая Алона выбирается из реки, трясясь мелкой дрожью. «Что случилось?» – спросил я. Принцесса подняла на меня взгляд и испуганно закрылась руками, еще и присев, чтобы спрятаться в воде. Издав аналогичный визг, она вскочила, как ошпаренная, но, наткнувшись взглядом на меня, снова присела, погрузившись в воду по грудь, и крепко сцепила зубы. «Так ты просто воды холодной боишься?» – облегченно выдохнул я, убирая клинок в ножны. «А я уже подумал, не весть что». Отвернувшись, я пошел к костру, приказав напоследок. «Не сиди там долго и смотри, вытрись досуха». Не хватало мне еще ее от насморка лечить. Поймав пробегающего мимо Алина, я развернул его со словами. «Нечего тебе там смотреть». И шлепком по заднице придал мальчишке нужное ускорение. Еще один защитник нашелся, блин. Я усмехнулся, представив испуганно закрывающую руками грудь Алону. «Да там и смотреть-то не на что. Первый размер, может, самую капельку побольше. Все-таки она еще совсем ребенок», — размышлял я, возвращаясь к костру. И как же ее отец отпустил одну, в чужое государство, в руки охотников? Хотя, если повернуть ситуацию прямо противоположным образом, тут я надолго задумался. Через 5 минут к костру вышла Алона, злая, нервная и все еще трясущаяся мелкой дрожью. Я поднялся, пощупал ее руки и усадил к костру. Натаскав побольше сушняка, я покидал его в огонь, а сам сел позади принцессы, тесно прижавшись к ней и обняв за плечи. Алона сначала вырывалась из моих объятий, но я шикнул на нее и прижался поплотнее, согревая своим телом. Немного магии, и вот я уже горячий, как резиновая грелка. Передаю свое тепло гномке. Ален сначала с улыбки смотрел на наши объятия, но когда я гневно на него глянул, поспешно отвернулся. Постепенно Алона согрелась, дрожать перестала, ее тело расслабилось, и она совсем перестала дичиться моих объятий. Наоборот, устроилась поудобнее и положила свои руки на мои. Посидев так еще немного, я убедился, что простуда принцессе больше не угрожает, и разжал руки. К моему удивлению, Алона сама не захотела меня отпускать и прижалась еще теснее. Аккуратно освободившись, я все же поднялся, поймав ее удивленный взгляд. А затем достал из сумки плащ и укутал в него гномку, попутно подкинув еще веток в костер. Раздумывая, не дать ли ей глоток лимеля, чтобы окончательно избежать простуды, я все ловил ее внимательный взгляд, обращенный на меня. Потом все же подумал, что еще неизвестно, как эльфийское зелье подействует на гномий организм, и решил не рисковать. Вот если заболеет, тогда и придется применить, а пока не стоит. Оставив Алону греться, мы с Алином соорудили 2 теплые лежанки, куда ушли все наши куртки и одеяла. На одну из них, что была поближе к костру, я отправил принцессу, а вторую занял мальчишка. Я же устроился на траве и стал ждать, пока дети заснут, а костер догорит, чтобы вновь заняться магическими экспериментами и потренироваться в удержании силы. Сегодня, когда я проверил свой резерв, он был заполнен уже примерно на 20-ю часть. И я поразился, как мало мне потребовалось времени, чтобы собрать такую прорву энергии. Костер догорал, Ален уже тихо сопел во сне, а Алона все ворочалась на лежанке. Я лежал без движения, гадая, когда же она угомонится. Но все пошло совсем не так, как я ожидал. Когда костер совсем прогорел, принцесса вдруг поднялась и, кутаясь в плащ, направилась ко мне. «Ну все», — решил я. «Теперь будет долго и нудно стыдить меня за то, что я осмелился посмотреть на ее обнаженное тело». Когда она тихонько подошла ко мне и опустилась рядом, я уже придумал хорошую отмазку. Скажу, что темно было, и я толком ничего не увидел. Заодно напомню, как я бесстрашно ринулся на виск ее спасать, и прощение будет мне обеспечено. «Алекс!» — шепотом позвала Алона. «Не спится?» «Алекс, скажи мне, только честно!» Алона улеглась рядом и прошептала прямо мне в ухо. «Я некрасивая, да?» Я аж поперхнулся. «Кто тебе такое сказал?» «Никто. Просто я вижу, что ты смотришь на меня, будто я какая-нибудь уродина». Я вздохнул. «Ну никак мне не понять этих женщин. Что у них в голове? Загадка, наверное, даже для них самих». «Алона», — я повернул к ней голову. «Ты очень красивая девушка. Не переживай никогда по этому поводу». «Тогда, значит, тебе не нравятся гномы?» — не успокаивалась принцесса. «Против гномов я ничего не имею», — ответил я. «Можешь спать спокойно. Может быть, тебе эльфийки нравятся больше? Ты же с ними встречался». «Видел я этих эльфиек, и особой красоты в них не обнаружил». «Но это если вспомнить свои человеческие впечатления. Я ведь тогда совсем слепым был. А в свою бытность эльфом у меня с ними вообще не складывалось ничего, о чем можно было вспомнить. То ли мне не хватало уверенности в себе, то ли мои сверстницы видели во мне незаслуживающего внимания неудачника, но отношения с противоположным полом наладить мне не удавалось никогда». «Алона, а вообще, к чему такие вопросы?» – заволновался я. Грустно вздохнув, Алона тихо прошептала. «Почему я тогда тебе не нравлюсь?» «Писец, приплыли». «Алона, это неправда. Ты мне очень нравишься», — сказал я, даже не покривив душой. «А почему ты так решила?» «Ну, тебе ведь не понравилось мое тело. Ты начал сторониться меня, когда его увидел». «Подруга, ты что там себе напридумывала?» — поинтересовался я. «Алекс, просто я...» Гномка долго не решалась это произнести. «Я влюбилась в тебя, Алекс». Принцесса залилась краской, а потом попыталась меня обнять и поцеловать. Я едва успел подставить ей щеку вместо губ. А когда она удивленно посмотрела на меня, стал лихорадочно думать, как теперь выкручиваться. «Понимаешь, Алона», — начал я медленно, подбирая слова, «дело в том, что я тоже люблю тебя, но только как свою младшую сестренку». Принцесса обиженно поджала губы, она едва сдерживала слезы. Попыталась подняться, но я обхватил ее за плечи и прижал к груди, понимая, что если сейчас отпущу, то нашим приятельским отношениям наступит конец, и мне уже не отмыться до смерти. Поэтому я стал шептать ей на ушко. «Прости меня, Алона, я не хотел тебя обидеть. Просто когда я сказал тебе про свой возраст, я совсем не врал. Для меня ты слишком маловато, чтобы я воспринимал тебя как взрослую девушку. Хоть я и выгляжу моложе, но разница у нас с тобой почти в 10 лет. А согласись, это очень много. Вот если бы мы встретились с тобой годика через 3, когда ты немного подрастешь, тогда я непременно предложил бы тебе свое сердце». Я повернул лицо Алоны к себе и заметил слезы в ее глазах. «Поверь, ты очень красивая и смелая. Через несколько лет тебе встретится прекрасный принц, который возьмет тебя в жены и увезет в свое королевство. А я на эту роль совсем не гожусь». «Неправда», — прошептала принцесса. «Ты храбрый, умный и благородный. Любое королевство почтет за честь провозгласить тебя своим королем. Но ты еще забыла упомянуть, что я редкая сволочь и беспринципный хам, который не признает никаких законов и общается на «ты» с особами королевской крови», — с улыбкой заметил я. Принцесса хихикнула, вытирая слезы. «У тебя есть еще масса других достоинств». Я все еще держал ее в объятиях, понимая, что раз пытается шутить, то кризис миновал, и теперь главное все не испортить. «Послушай, я все равно не смогу стать твоим прекрасным принцем, как бы мы об этом ни мечтали. Зато я могу поступить на должность еще одного твоего старшего братика. Возьмешь?» Принцесса улыбнулась и кивнула. «Ну вот и хорошо. А сейчас пойдем к тебе в постель, чтобы ты не замерзла, лежа на холодной земле». Прошептал я и поднялся. Подхватил принцессу на руки и понес ее счастливую на теплую лежанку. Аккуратно опустив ее, я поправил ей плащ, укутав потеплее. А потом собрался уходить, но принцесса ухватила меня за рубашку. «Алекс, останься рядом, пожалуйста», – прошептала она. Я не смог ей отказать, глядя в ее по-детски выразительные глаза, а потому просто молча лег рядом и крепко обнял. Через несколько минут она уже спала, счастливо улыбаясь во сне. А я еще подумал, что сложись все иначе, да будь ей лет побольше, у нас ведь могло что-нибудь выйти. И стал бы я со временем королем гномов. Да ну его к демонам. От такого я бежал бы как от огня. Не такой у меня характер, чтобы кем-то управлять. Я сволочь, которая любит только себя. Хотя, судя по последним событиям, уже не только себя. Сказав гномке, что люблю ее как младшую сестренку, я не сильно и приврал. Что-то в глубине моей души пустило тонкий росток, от которого веяло нежностью и заботой к этому глупому, маленькому, беззащитному существу. Колоне. Почему так вышло, я даже не мог понять. Что во мне изменилось, коль я смог стать заботливым старшим братиком? Прямо с самого коробит, как подумаю, каким хлюпиком я стал. Еще несколько дней назад я был готов оставить ее одну посреди дороги, а сейчас уже готов вытирать ей сопли, если вдруг она простудится. Это было плохо. Причем не просто плохо, а ужасно. Я стал теперь более уязвимым, в моей крепости появилась брешь. И имя ей – Алона. Теперь я понял, что просто обязан довести ее до места, что бы ни случилось. Хотя еще 3 дня назад всерьез подумал бы о том, чтобы бросить ее, избежав встречи с той группой профессионалов, которая шла за нами по пятам. Я внезапно отчетливо осознал, что теперь любому перегрызу глотку за принцессу, за Алону, за мою названную сестренку. Сегодня ночью темнота застала меня обнимающим Алону, но не удивилась, а только ласково и ободряюще укутала нас двоих теплым черным одеялом, погружая меня в спокойный сон без сновидений. А на утро я проснулся свежим и прекрасно выспавшимся. Сделав небольшую разминку, я не стал тренироваться с клинками, а просто разбудил детей и вместе с ними позавтракал остатками продуктов. Сегодня придется добывать пропитание охотой. Алона была необычайно весела и жизнерадостна. Вчерашние переживания не оставили и следа на ее лице. На меня она больше не смотрела влюбленными глазами, но счастливая улыбка нет-нет, да и появлялась у нее на губах. Интересно, чему она так радуется? Ведь у нее уже есть один брат, единокровный. Разве мало? Собирая свои просохшие вещи, я решил тихонько задать ей этот вопрос. «Мирин?» – переспросила Алона. «Так я его и не вижу вовсе. Он вечно проводит время с папой». Постоянно ходит на эти приемы, советы. А ты намного его младше? На 12 лет. Тогда понятно, что тебя не устраивает. Просто твой брат давно уже вышел из детского возраста и понял, что нужно начинать учиться управлять королевством, чтобы не облажаться впоследствии. Алона насупилась, а я улыбнулся. Тебе на него не обижаться надо, а пример с него брать. Скоро тоже упорхнешь замуж. А если муж достанется тупой, как пробка, умеющий только хорошо мечом махать? Кто тогда его страной управлять будет? Пока я оседлывал лошадей и нагружал на них наши нехитрые пожитки, принцесса все думала. Но ведь принцессы не управляют странами. Нашла она оправдание. Это просто неправильно. Правильно, неправильно. Главное, чтобы толк был. Заверил я ее, думая о том, что феминизм тут находится еще в зачаточном состоянии. Так что научиться политике и основам экономики тебе явно необходимо. Кто знает, что в жизни пригодится. Сев на лошадей, мы опять поскакали к Вернару. Теперь расстояние до него стремительно сокращалось, так как местность была уже не такая лесистая. Часто встречались зеленые луга, заросшие цветами. Несколько раз мы миновали небольшие деревеньки, которые не были отмечены на карте. Чем ближе к столице, тем теснее селятся люди, подумал я, проезжая мимо большого поля, поросшего уже созревшей пшеницей. «Разве пшеница созревает в июле?» – удивился я. «Или у них тут по 3 урожая в году бывает?» «Эх, совсем я ничего не смыслю в сельском хозяйстве. Да и ладно, картошку от морковки отличу, а большего и не нужно. К полудню усилился ветер, который набросал на небо белые облачка. «Начинается сезон дождей», — прокомментировала Алона, посмотрев вверх. «Какой сезон дождей может быть в середине лета?» — удивился я. «У них что, тут климат совсем тропический, как в сельве?» «Какое лето, Алекс? Ты головой не ударился?» — ехидно спросила принцесса. «Скоро сезон холодов наступит». «Вот это новость! Значит, время тут тоже сильно отличается от мира Земли. Ведь попал я из начала июля, а здесь, похоже, уже сентябрь на носу». «Блин, лето как-то быстро в этом году прошло, я даже заметить не успел». Вздохнул я под улыбки детей. «Теперь нужно решать проблемы с жильем, теплой одеждой». По пути, пользуясь случаем, я расспросил Алону о местном календаре. Оказалось, что у людей и гномов принято делить год на 4 части, только названия у них отличаются от наших. Сезон тепла, сезон холодов и 2 сезона дождей между ними. Месяцев всего 9, по 2 на каждый сезон. Кроме тепла с 4 десятицами дней в каждом. Короче, все понятно, если особо в это дело не вникать, так как мои эльфийский и земной календари сильно в этом отличаются и вносят только путаницу. Нужно лишь запомнить, что сейчас идет цветень. Через несколько дней наступит урожай, что ознаменует приход сезона дождей. За ним желтень и так далее. До зимы еще далеко, можно успеть устроиться. В деревне мы не заезжали, так как я опасался наблюдателей даже там, потому продуктами не затаривались и к полудню жутко проголодались. Просканировав окрестности на наличие дичи, я был вынужден признать, что сегодня явно не мой день. Ее в округе не наблюдалось. Мы ехали еще час, прежде чем я заметил вдали кучку диких свиней. Схватив лук, я приказал Алоне оставаться за старшую и приготовить костер к моему возвращению, а сам легко и бесшумно побежал за добычей. Сегодня я решил магией не пользоваться, а вспомнить навыки стрельбы из лука. Подстреленный мной молодой кабанчик был на месте выпотрошен и отправлен в наш лагерь, а затем поджарен до хрустящей корочки с солью и специями. Получилось просто великолепно. Мы ели нежное сочное мясо, утоляя голод и насыщаясь про запас, так как вплоть до ночи я планировал ехать без остановок. Я зажарил все мясо, потратив еще час, чтобы потом не терять время на готовку. Аккуратно завернул в листья лопухов, найденных поблизости, и сложил в мешок. После этого мы сытые и довольные поехали дальше. Небо все больше покрывалось облаками, видимо, к ночи пойдет дождь. Поэтому мы спешили, чтобы проехать максимально возможное расстояние. Остановиться нам нужно еще засветло, так как придется построить хоть какое-то укрытие от дождя. Немного похолодало, поэтому я заставил детей одеться теплее, достав куртки и сумок и отдав свою эльфийскую Алоне, а ее запас напялив на Алина. Куртки были им велики и смотрелись дети комично. Внезапно я почувствовал впереди некую угрозу. Приказав остановиться, я принялся вглядываться магическим зрением, но ничего крупнее белки не попадалось мне на глаза. «Странно», — подумал я, и медленно поехал дальше. Дети последовали за мной. Шагов через 100 из кустов выскочил, нет, вытек зверь с черным гибким телом. Он оскалился и угрожающе зарычал. Я придержал лошадь и стал рассматривать этого лесного хищника. Он напоминал пантеру, но был раза в полтора крупнее. Длинные уши с кисточками, прижавшиеся к голове зверя, сразу напомнили мне кельвов, с которыми я подружился в самом начале пути. «А если и этот зверь разумен?» — подумал я и медленно слез с лошади. «Алекс, назад!» — услышал я шепот Алоны, но не обратил на него внимания. Вместо этого подошел поближе к зверю и опустился перед ним на колено, одновременно посылая ему свое восхищение его телом, его силой, красивой шерстью. А на шерсть действительно стоило посмотреть. Черная, с небольшим белесым пятнышком на правом плече. Она вся переливалась, даже не находясь на свету. По ней то и дело пробегали маленькие искорки. Что это? Электричество или магия? Почему же я его не обнаружил, когда сканировал окрестности? Вопросы так и роились в голове, но я продолжал излучать дружелюбие. Зверь уже не рычал, но все так же настороженно продолжал на меня смотреть. «Привет!» — тихо сказал ему я. «Прости, мы, наверное, зашли на твою территорию. Не волнуйся, мы сейчас уйдем и не станем причинять тебе вреда». Говоря это, я одновременно транслировал свои мысли ему в мозг. Судя по всему, этот зверь разумным не был, так как в ответ я не услышал связных мыслей, а только поймал образ двуногих с конями, что больно бьют острыми копьями. Я успокаивал зверя, передавая свои образы. «Мы друзья, копий у нас нет, скоро уйдем». После этих образов зверь немного расслабился и таким же мягким, текучим движением подошел ко мне. Я получше рассмотрел его шкуру. Да, несомненно, это было порождение магии. Плотный черный мех отражал все магические воздействия, направленные на него, как зеркало отражает лучи света. Подойдя ко мне, зверь обнюхал. Вернее, обнюхало мое лицо, ведь теперь мне было видно, что это самка. Я почувствовал, что нападать на меня она не собирается. Напряжение покинуло ее пушистое тело, а среди эмоций появилось любопытство. Медленно, чтобы не испугать, я поднял руку и нежно почесал ее за ушком. Первым ее желанием было отпрянуть, но я успокоил пантеру, посылая ей мысли о том, что не причиню вреда, и продолжал почесывать за ушком. Потом я переместился на шею. Пантера уже сама инстинктивно вытянула морду вперед, давая мне возможность продолжать. Ободрившись, я подключил к делу вторую руку, став гладить по ее электрической шерсти. Искры, проскакивающие в ней, не причиняли мне вреда, наоборот, они следовали за движениями моих рук, придавая шерсти качество нежнейшего бархата. Я услышал, как большая кошка начала мурлыкать, сначала тихо, а затем все громче. Да я и сам получал удовольствие, гладя этого большого и сильного зверя по его странной шкуре. «Эх», — подумал я, — «мне бы такую защиту от магии, не пришлось бы коконом пользоваться. Тепло, и маги не кусают». Осмелев, я попросил кошку лечь на бок, гладя ее по животу и продолжая почесывать шею. Мурлыканье стало еще громче, и я даже улыбнулся. «Мурлыка! Можно мне тебя так называть?» Но пантере было, по-моему, все равно. Она просто получала наслаждение от моих поглаживаний и почесываний. Главное, чтобы ее сородичи не набежали. Подумал я, припомнив, сколько прошло времени, пока я перегладил всех моих знакомых кельвов. Минут через 10 я поднялся, ловя от мурлыки сожаления, что все так быстро закончилось. «Мне пора уходить», — сказал я, дублируя речь мыслями. «Скоро мы покинем твою территорию и не будем на ней охотиться». Погладив на прощание большую черную кошку по голове, я пожелал ей удачной охоты и вернулся к своим, краем глаза замечая их отвисшие челюсти. Запрыгнув на лошадь, я тронул ее с места, и мы продолжили наш путь, провожаемые взглядом мурлыки. Минут через 15 к колонне вернулась речь. «Алекс!» — потрясенно выдохнула она. «Что я еще о тебе не знаю?» «Многое», — ответил я. «Большинство из этого вообще настолько неприлично, что ты его никогда не узнаешь. А что тебя так удивило?» «Да ты...» У принцессы даже дыхание перехватило. «Ты только что запросто общался с самым опасным хищником лесов Мардинана и еще спрашиваешь, что в этом удивительного?» «Ну, мне она чересчур опасной не показалась. Да все люди знают, что кашн почти невозможно убить», — подал голос Ален. «Только иногда, когда эти звери начинают охотиться на людей, король может собрать отряд профессиональных охотников в 3-4 сотни человек, которые могут окружить кашну и забить насмерть, потеряв при этом в самом удачном случае 20-30 человек. А маги?» — уточнил я. «Шкуру кашны не берет никакая магия», — просветила меня Алона. «Поэтому она очень дорого ценится. Охотники, убившие одного такого зверя, могут больше не работать до конца жизни». «Понятно почему. Я бы тоже от такой шкуры не отказался. А если...» Я вспомнил урчание мурлыки, блаженствующей под моими руками, и признался себе, что убить я ее просто не смогу. Мне всегда нравились кошки, а теперь еще выяснилось, что чем больше кошка, тем сильнее она мне нравится. «А что-нибудь крупнее этой кашны в здешних лесах водится?» — спросил я знатоков. «А что, тебе ее одной уже мало?» — ехидно спросила Алона. «Так она у меня не одна», — также ехидно ответил я. «У меня еще стая кельвов в друзьях числится». Проехав метров 15, я обнаружил, что остался один. Оглянулся и увидел, что лица Алоны и Алена стали очень похожи друг на друга и на лица людей в деревне. «Да что же вы так кельвов боитесь-то?» – подумал я. «Прямо суеверие какое-то. Такие милые зверушки, ну, перемещаются так быстро, что и взглядом не уследишь. Когти и зубы имеют острые. Но что в этом такого? Чего застыли? — осведомился я, глядя на детей. «Поехали дальше, скоро солнце сядет». Глянув на небо, я понял, что дождя нам не избежать. Все оно было затянуто облаками, а на горизонте еще показалась темная тучка, догоняющая нас. «Если не хотите промокнуть, живо за мной!» — приказал я и погнал лошадь дальше. Вскоре я услышал частый стук копыт за спиной. Догнав меня, дети молча поскакали рядом. «Но что вы во мне такого увидели, что превратило меня в чудовище?» — осведомился я. «Вы... ты не чудовище!» — с восторгом ответил Ален. «Ты повелитель зверей!» «Кто?» — не врубился я. «Повелитель зверей!» — мрачно повторила Алона. «Это такой маг, который может на равных общаться со всеми зверями и приказывать им все, что пожелает. О них легенды ходят, а последний умер несколько столетий назад», — добавил Ален. «Я читал об этом». «Так, теперь мне понятна ваша реакция. Но это не так», — огорчил я детей. «Я вовсе не повелитель зверей, как вы считаете, и приказывать я им не могу. Просто я всегда стараюсь с ними подружиться, чтобы они на меня не нападали. Вот и все». «Но...» — сопротивлялся Ален. «Я обычный маг, который просто умеет с ними договариваться. И закончим на этом. А если в дальнейшем намерены пускать про меня всякие сплетни...» Я обращался главным образом к Алену, так как видел, что глаза Алоны немного потеплели. «То уж лучше сразу скажите, чтобы я опять стер вам воспоминания». «Ага, вскинулись, побледнели. Теперь тема повелителя зверей забыта. Дети будут усиленно думать... Когда же это я им стирал память? Правильно говорят, что свежая парадоксальная новость вытесняет из головы все предыдущие, чем активно пользуются газетчики. Часа полтора у меня есть, а потом нужно объяснить, что я просто пошутил. Иначе до конца путешествия бояться будут. Все эти полтора часа я выжимал из лошади все возможное, но понял, что этого все равно мало, чтобы убежать от надвигающейся тучи. Плюнув, я сбавил темп, давая лошадям отдых, и на ходу планируя дальнейшую жизнь. Осталось меньше 2 дней, прежде чем мы достигнем Вернара. Причем уже к завтрашнему вечеру можем выйти на дорогу, ведущую к нему. Все, что можно выиграть от скитания по лесам, мы уже получили, обеспечив себе спокойные дни. А дальше нужно надеяться только на удачу. Туча настигла нас через 2 часа, когда мы уже весело болтали. Рассказав детям, что я просто пошутил, и приведя несколько железных доводов в пользу этого, я добился у них прощения и понимания. Больше к теме повелителя мы не возвращались. Зато я узнал много нового и интересного об отношениях в этом мире. Поочередно то Алона, то Ален вываливали на меня ведра информации, а я запоминал и усваивал ее, подозревая, что в этом мире мне придется жить до самой смерти. Когда полил дождь, я вспомнил, что все-таки являюсь магом, и сформировал своеобразный защитный зонтик, привязав его к себе и накрыв остальных. Так мы с комфортом ехали еще несколько часов, пока лошади не стали в темноте спотыкаться о корни. Тогда я решил устроить привал, выбрав дерево с широкими ветками, раскинувшимися практически параллельно земле. Не держать же зонтик всю ночь. Я закрепил на ветках эльфийский плащ, который не пропускал воду, а под ним на траву кинул немного веток и листьев и постелил на них одну из своих курток. Поужинав запасами мяса, мы устроились на этой лежанке, тесно прижавшись друг к другу, и заснули под тихий шелест дождя, а темнота рядом с нами сторожила наш сон.